И получилось все наоборот. А поведение Катаева в 30-40-е годы подтверждает эту версию. Валентин Петрович не только не служил в Красной армии, но пошел сначала служить гетману. А когда гетман сбежал в Германию, добровольно в Белую армию. Командовал бронепоездом «Новороссия», дослужился до штабс-капитана. Когда юг временно заняли красные, был в Деникинском подполье. Ездил с миссиями в Полтаву и Харьков. А речи на собраниях были только прикрытием и личиной. Когда белые вернулись, снова ринулся служить. И бунины это знали. Иначе и на порог себе не пустили бы Краснюка. Но вот эвакуация. Белые отплывают из Одессы. И бунины в том числе. А Катаев в жару и бреду в госпитале. У него тиф. Едва встав на ноги, он организует заговор белых офицеров. Заговор на маяке, инспирированный ЧК. Но Катаев попадается в ловушку. Собирает офицеров, оставшихся в городе. Они все ждут врангелевского десанта. Они должны подать маяком сигнал и захватить часть порта. Да, это точно тянет на расстрел. Но красные не знают о его службе у белых, а московский чекист помнит только речи. Катаевым, Вале и Жене удается вывернуться. Во многих рассказах и стихах, как в бутылках, брошенных в воду океана с посланием потомкам, Катаев рассеял указания на свою тайную биографию, чтобы мы помянули его добром. А в своем шедевре уже написан «Вертер», опубликованном в 1980 году, незадолго до смерти, Катаев вообще дал увидеть умеющим читать между строк всю свою беспредельную ненависть ЧК, большевизму, советской власти. В «Вертере» и рассказе «Отец» как раз тюрьма, расстрелы, заговор на маяке и уж чисто чекистской фантазии заговор англо-польский и изображены. Тихая, испепеляющая ненависть в полголоса. И вот осталось шуточное стихотворение. Три типа тюрьму покидали. Эсер, офицер, биржевик. В глазах у них слезы сверкали, и где-то стучал грузовик. Примечание автора. Под рев мотора расстреливали. Один выходил на свободу, удачно минуя гараж. Примечание автора. Расстреливали в гараже. Он продал казенную соду и чей-то чужой экипаж. Другой про себя улыбался, когда его в лагерь вели. Он сбытом купюр занимался от шумного света вдали. А третий был штабс-капитаном. Он молча поехал в гараж, и там был наказан наганом за Врангеля и шпионаж. Кто хочет быть штабс-капитаном, тот может поехать в гараж. Но от греха подальше Катаевы перебираются в Харьков, уже в 1921 году, а в 1922 в Москву. И там концов не нашли. России больше нет, армии тоже. Конечно, надо было умереть или любой ценой перебраться на Запад. Но здесь сломался парус. Вступила в действие гедоническая сторона катаевского характера. И он, затаив ненависть, идет писать на большевиков, никогда, однако, не призывая к казням, не донося, не причиняя зла людям. Надежда Яковлевна Мандельштам скажет: «Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев». Да, Беломорканал он воспел, Ленина воспевал, Сталина косвенно, нечасто, но тоже кое-какие хвалы есть, однако не на уровне Алексея Николаевича Толстого. Пастернака на собрании в 1958 году осудил. Письма про казнь троцкистско-зиновьевского блока подписывал покорно. Зато и не вошел в наш храм русской литературы. Но было кое-что еще, и потому он лежит вплотную к стенам этого храма. Он как-то бросил Евтушенко, чтобы тот не делал вид белочки, отдающейся советской власти по любви, а посоветовал быть проституткой, как он сам. Вслух, кстати, смело, смело, хотя уже в 1970 году. А писал он поначалу веселые рассказы о НЭПе и военном коммунизме, издевательские, но в конце ставил пару правильных слов, и тупые совписы и цензоры не понимали, что принимают. В это время, в разгар НЭПа, он женился, но никто не знал потом имя его первой жены, ни детей, ни следов, ни мемуаров. Вторично он женится поздно, в 1934 году, на Эстер Давыдовне. В 1936 году рождается Женечка, потом Павлик. Для этих любимых деток Валентин Петрович сочинит сказочки, которыми попользуются всласть все детки СССР. Сказочки очень хорошие, светлые, человечные. Надо отдать Катаеву должное. Кроме как в годы войны, аккурат с 1941 по 1944, ни о каких врагах, вредителях, диверсантах, шпионах, в отличие от Аркадия Гайдара, у него и помина нет. Да и война, кстати, вся протекает на фронте и на советской территории. Никаких подвигов в немецком тылу или за границей СССР, или на финской войне. Опять-таки выгодное отличие от Гайдара. В сказочках разборчивая невеста-рыбка остается с носом и просит милостыню. А Женечка учится трудиться, собирая землянику лично, а не с волшебной дудочкой. А потом с помощью цветика-семицветика учится познавать что ценно в этом мире. Смешно, мило, чисто. И даже некое пророчество присутствует. Женечка попадает на Северный полюс, и из-за льдины на нее выходят 7 медведей. Первый — нервный, второй — рябой, третий — в берете, четвертый — потертый, пятый — помятый, шестой — злой, седьмой — самый большой. Узнаете мизансцену? Он пишет много, а тупые критики не понимают, о чем это он. В повести 1926 года «Растратчики» в СССР и погулять-то негде, а растратчики еще и не умеют гулять. В рассказах «Ножи» и «Вещи», в комедии «Квадратура круга», где комсомольцы безуспешно борются с бытом, однако голод не тетка. Он, якобы с подачи советской печати, борется с мещанством, а на самом деле издевается над убогими советскими людьми и убогой советской действительностью. Потом появляется шедевр, посвященный жене Эстер. «Белеет парус одинокий», 1936. Самая фальшивая его вещь и единственная сплошь бездарная — это «Время вперед», 1932. Автор себя изнасиловал. Но не мог он писать о героях пятилеток. В войну он едет на фронт военным корреспондентом. С германцами ему сражаться уже доводилось. От правды. И пишет сына полка. Вместо Сталина там Суворов. А вещь хоть и простенькая, но человечная. И без пафоса. К тому же много юмора. И гениально схвачен военный быт. Это 1945 год. Дали сталинскую премию. Такая же тихая непритязательность в «Жене» и в пьесе «Синий платочек». Даже вроде бы агитка «Я сын трудового народа» 1937-й. Обошлась без Сталина и украшена дивным описанием украинского сала, украинской свадьбы и смешных немцев, собирающих по селу пропитание. А сцена присяги для дураков. Дураки дали ему 2 ордена Ленина, деньги, квартиру, комфорт. А он смеялся над дураками. Единственное упоминание о Сталине в романе «За власть советов». «За родину, за Сталина, за власть советов!» выкрикивает подпольщик Дружинин, когда немцы ведут его и его товарищей через город. И все. Сталин на этом кончается. В романе мало пафоса, но много одесского юмора, одесского рынка, кулеша, одесского порта. А с прогоревшим в комиссионном магазине подпольщиком Жоркой Ковальчуком приятель Пети Гаврика тоже один смех. И катакомбы описаны классно, и кончается роман, как и положено в Одессе, копченой скумбрией. Если хотите сами сготовить баклажанную икру, тоже читаете эту патриотическую вещь. «Хуторок в степи» написан поздно, в 1956 году, но он тоже прелестен. И если вы хотите выращивать черешню, загляните в него. Из всех продолжений паруса самая ходульная и лживая — «Зимний ветер», 1960-й. Там Петя идет в революцию под руководством Гаврика. Но и здесь сильны сцены гибели Марины из «Хуторка» и Павлика, Жени Петрова, погибшего на фронте в 1942 году. С юмором подданная военная армейская жизнь, «Зимнее море», «Шаланды» и «Одесса», опять «Одесса». «А теперь слушайте сюда», как сказал бы Гаврик. «Вот они, свидетельства защиты». В 30-е годы Катаев защищает вернувшегося из черденской ссылки Мандельштама, пытается снять поражение в правах, дать жилье и работу. После его второго ареста и гибели помогает деньгами Надежде Яковлевне. В 1937-1940 годах, отчаянно рискуя жизнью, заступается за арестованных. Так что Фадеев, председатель Союза писателей, даже говорит ему, что надо бы и о себе подумать. На него сплошные доносы идут. В 1946 году он приезжает к ошельмованному паре Зощенко с двумя проститутками, двумя шариками, и предлагает 7000 и ужин в ресторане. В 1962 году он говорит Чуковскому, что возмущен одним днем Ивана Денисовича. Там нет протеста, а жертвы Сталина обязаны были возмущаться хотя бы под одеялом. В «Святом колодце» он рассказывает «Орби эт орби», что Гемнюк Михалков — стукач, дятел, а потом начинается мавизм. Советская действительность исчезает вообще. Начало 20-х годов и встречи поэтов Маяковского, Есенина, Багрицкого, Хлебникова. «Алмазный мой венец», 1978. «Заграница», «Кубик», 1969. «Сладкая, досоветская, дооктябрьская действительность», «Трава забвения», «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Оберона», 1967. «Ужасы красного террора», уже написан «Вертер», 1980. «Я вешаю сверкающий алмазный венец на ограду Катаевской могилы и беру горсть колева, поминального одесского блюда, состоящего из вареного риса, засыпанного сахарной пудрой и выложенного лиловыми мармеладками. Шелестит трава забвения. Он не доплыл. Одинокий белый парус в тумане моря голубом был грубо атакован социальными ураганами. Но парус, сломали парус. Каюсь, каюсь, каюсь.